Глава 20. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Анна. Никто не предугадает, когда рука на бедре может привести к ножу в спине. Сплетница, gossip girl. Сонно ворочаюсь в кровати, уткнувшись в подушку. И серое небо встречает меня утром. Сквозь сознание улавливаю знакомую мелодию входящего звонка. Перевернувшись на бок, обнимаю одеяло и решаю перезвонить позже. Звонки с сообщениями не прекращают всплывать один за другим, и я принимаюсь искать мобильный телефон, шарю по прикроватной тумбочке. Не ощущаю ни единого предмета, кроме какой-то шуршащей бумажки. Приоткрывая один глаз, комкаю в руке упаковку от презерватива. «А, ой!» Приподнимаю голову и оглядываю комнату. Слева от меня пусто. И становится немного грустно, ведь я надеялась, что мы вместе встретим этот рассвет. Сможем насладиться обществом друг друга. Но, видимо, не судьба сбыться моим мечтам. Сколько я проспала? Пару часов? В голове возникает образ обнаженного Алекса. Как его язык из раза в раз удовлетворяет меня. Как он позволяет чувствовать себя нужной и счастливой. И тут даже дело не в том, что у меня давно не было мужчины. После того, как впервые влюбилась и отдала всю себя этим отношениям, прошло почти 5 лет. Но эта детская влюбленность осталась позади. А попытка построить отношения с Эндрю и вовсе оказалась провальной из-за его глупого спора. В то время как с Алексом становится проще дышать, он понимает меня с полуслова, а порой и слова становятся лишними. Ведь один только взгляд способен сказать многое. Между нами определенно летят искры, а находясь рядом с ним, мое тело предательски растекается в лужицу. Каждое касание вызывает трепет, а поцелуй — желание. Заприметив на полу телефон, решаю сползти вниз. Ведь кто захочет вылезать из теплой кровати в субботнее утро? Правильно, только психи. Но я точно не такая, просто дурная, со своими сдвигами. Придерживая одеяло, упираюсь рукой в пол, а другой поднимаю мобильный и всматриваюсь в экран. На нем всплывает имя входящего абонента. Майкл, но не Майклсон. «И тебе доброе утро, прелестная незнакомка», раздается позади меня. Приподнявшись и перенеся весь вес обратно на кровать, встречаюсь взглядом с виновником бессонной ночи. «Прости, не признал сзади». Алекс усмехается, прислоняется плечом к дверному проему и просовывает руки в карманы брюк. В ответ лишь показываю ему язык. Пускай я выгляжу как маленькая, но это моя защитная реакция. Кажется, Алекса это только забавляет. Ты так сладко спала, что решил тебя не будить. А я уж успела подумать, что ты сбежал от меня подальше. Натянув одеяло повыше, произношу в ответ. С чего ты это взяла? Он нахмурился и, оттолкнувшись от двери, направился в мою сторону. Но у меня не было ответа на его вопрос. Потому что женский мозг может выдавать подобного рода мысли, и от этого ты не отделаешься определенное время, пока не поймешь, что, как бы ты ни ожидал подвоха, рядом с тобой может быть человек, способный любить тебя всем сердцем и быть рядом всегда, и в горе, и в радости. Потому что воспаленный мозг выдумывает лишнее, и я начинаю сомневаться, что то, что было этой ночью, не вымысел, а реальность. Пытаясь собрать мысли в кучу, смотрю на его плавную походку. Алекс смотрит на меня сверху вниз, затем садится на кровать, оказавшись так близко, что ощущаю бедром его тепло. Запомни раз и навсегда, если я выбрал женщину, долгое время ухаживал за ней и доверил свои секреты, то ни за что по собственной воле не брошу ее после проведенной ночи. Тем более, когда помог одной мисс зеленоглазое проклятие раскрыть в себе новые навыки. Нахальная улыбка расползается на его губах. От этого зрелища закатываю глаза. Но не у всех же был столь богатый опыт. И мне нравится, что я смог стать тем самым, кто развратил бедную скромницу. Просто ты сам хотел видеть во мне эту сущность. Но я же не говорила, что являюсь такой. Алекс ухмыляется и касается ладонью моей щеки, убирает выбившуюся прядь за ухо, а после обхватывает второй рукой мое лицо. Тогда сможешь показать, на что еще ты способна, детка? В эту самую секунду на экране мобильного телефона появляются незнакомые цифры. А на всю комнату звучит песня Джастина Тимберлейка «What goes around comes around». «Прости, надо ответить. С сожалением говорю Алексу, и он отстраняется от меня. Не буду мешать, если что, я в кабинете. Когда он скрывается из виду, принимаю входящий вызов. «Здравствуйте, это Анна Маршал?» Из динамика звучит приятный женский голос. «Доброе утро. Да, это я». Запинаюсь, произношу я. «Вас беспокоит шериф Уилсон, округ Сохо. Сегодня ночью произошел пожар в помещении, где находилась ваша галерея. Предположительно, это был поджог. Следствие устанавливает все детали произошедшего этой ночью. Мы хотели бы задать вам пару вопросов. Подскажите, когда вы сможете подъехать к нам в участок?» Меня словно окатили ледяной водой, и мозг отказался работать. В голове повторялись отрывки услышанного. «Пожар, галерея, поджог. Мисс Маршал?» «Да, простите. Вы уверены, что это была моя галерея?» «К сожалению, это так. Вы и сами можете в этом убедиться. Уверена, что прямо сейчас об этом твердят заголовки газет, а также распространяют эту информацию в прямом эфире по телевизору. Но прошу вас, постарайтесь сохранять спокойствие». «Хорошо». Бегая глазами по комнате, нахожу пульт и включаю телевизор. Первый канал. И вот я вижу, как черная дыра образовалась на месте моей силы. Месте, где я смогла обрести покой и душевное равновесие. Красная строка внизу экрана твердит. Этой ночью произошел пожар в галерее дочери известного миллиардера Майкла Маршалла. Когда один из репортеров навел камеру на то, что осталось, в горле застыл ком, и, кажется, воздух перестал поступать в легкие. Я настолько сильно вцепилась рукой в телефон, перестав дышать, что не заметила, как ладонь покраснела, и красная струйка крови начала просачиваться сквозь рану на ладони. «Куда необходимо приехать? Я пришлю вам адрес». Простояв под душем целый час, понимаю, что мои ладони превратились в один скомканный комочек кожи, а лицо налилось краской от духоты. Все это время я не могла принять тот факт, что одно из самых значимых для меня мест превратилось в пепел. И нет, не потому, что там проходили крупные сделки, обещающие долгосрочные отношения. Больше всего мне нравилось находиться в галерее в выходные дни, когда никого нет, и, сидя в кабинете, писать картины. Я ведь специально отгородила небольшое помещение и оборудовала его под свою мастерскую. Еще год назад, когда сестра была рядом, мы смогли найти общую тему для разговора. А также в тот день решили поспорить, кто лучше напишет картину. Вопреки замыслу, мы половину дня дурачились, измазали друг друга красками и, довольные, покинули помещение, чтобы умыться и перекусить. В своей мастерской написала картину Эмили на день рождения, а пару раз писала портреты своих подруг на заказ. И это было лучшее время, беззаботное. Однако прямо сейчас я ощущаю тяжесть на плечах и ответственность за происходящее. Теперь я уже не маленькая девочка, что может попросить решить проблемы папочку, а сама в это время развлекаться на вечеринках. Выйдя из душа, взяла из сумочки чистые трусики, сменила носки и направилась в сторону кабинета Алекса. Вот только не говорите, что никогда не брали с собой одежду, когда планировали остаться у парня, да еще со стопроцентной вероятностью, что у вас будет секс. Была бы моя воля, сумочка побольше, я бы полный набор, как на ночевку у подруги, брала с собой. И нет, я не старая, просто слишком люблю думать наперед. Приблизившись к кабинету, слышу, как пальцы стучат по клавиатуре, и этот звук отражается от стен. Набравшись смелости, стучу легонько в дверь и заглядываю внутрь. «Привет». Прикусив губу, первое произношу я. Алекс, не переставая нажимать на клавиши ноутбука, поднял взгляд. Меня встретило молчание, как будто он обдумывал что-то, смотря сквозь меня. «Мне нужно срочно уехать», — вновь говорю я. «Что-то случилось?» Он, наконец, реагирует на мои слова, хотя его взгляд все еще направлен не на меня. Я подхожу ближе, смотрю на него сверху вниз. Разворачиваю на стуле и касаюсь коленей. Алекс одной рукой захлопывает крышку ноутбука, а второй прикасается к моему бедру. Но вместо того, чтобы ему сказать, насколько ситуация вышла из-под моего контроля и все пошло по одному месту, взрываюсь пальцами в его шелковистых волосах. «Я знаю про твою галерею, Зеленоглазка, и мне действительно жаль, что все так получилось». Заметив мой испуганный и ошарашенный взгляд, он добавил. «Об этом говорят с самого утра. К тому же у меня есть свой человек, который делится информацией чуть раньше других. Все так же безмолвно смотрю на него, а слезы подкрадываются, и с каждой секундой сложнее становится их удержать. Черт, Эйдж! Усаживая к себе на колени, прижимает крепче к своей груди и гладит меня по голове одной рукой, а второй обнимает за талию. Все будет хорошо, мы обязательно со всем справимся. Обещаешь? Конечно, я всегда буду рядом. Даже в самую непроглядную тьму я готов подставить тебе свою руку, чтобы ты не падала в бездну, из которой порой нет пути назад. Чтобы ты могла почувствовать, что рядом с тобой всегда есть человек, способный помочь в трудную минуту. Ты не представляешь, как давно я мечтала услышать эти слова хотя бы раз в жизни. Всхлипнув, еще крепче обнимаю его. Алекс вторит моему движению. И услышишь еще не раз. Ты достойна лучшего. Я попробую узнать, что произошло. Давай я отвезу тебя куда нужно. А потом встретимся и посмотрим какой-нибудь фильм. Либо сходим развеемся. Предложил Фриман, а затем прикоснулся своим лбом к моему. Наши взгляды встретились. Он смотрит так пронзительно, что я начинаю чувствовать себя не в своей тарелке и ерзать. Хм, принцесса, прекрати так делать. Почему? Округлив глаза, опуская взгляд и замечаю, как ткань брюк в области паха начинает приобретать чуть более выпуклый вид. От этого вида начинаю нервно хихикать. «Кажется, профессор, у вас встал вопрос, и необходимо решить эту проблему. Мисс Маршалл, боюсь, что без вашего участия невозможно определить, в чем она заключается. Может, вам удастся это сделать? И я, так уж и быть, поставлю вам более высокую оценку за проделанную работу». «Мистер Фриман, прошу прощения, но тут необходимо только своими силами урегулировать возникшую сложность. Вы сможете обойтись и без моего участия?» «Зеленоглазка, ты меня сводишь с ума. Я и так пытаюсь держать себя в руках, когда ты рядом». «Может, ты имел в виду в штанах?» «Это же почти одно и то же». «Алекс, мне правда пора уже выходить. Сейчас неподходящее время для секса. Твое предложение еще в силе?» Глядя на его лицо, можно было с уверенностью в 1000% сказать, что внутри Алекс перебарывал себя, чтобы не наброситься на меня для удовлетворения физической потребности. «Я про твои услуги такси». Опираясь на мужские плечи, я встаю, ожидая ответа. «Поехали». Бурчит он, затем дотрагивается до моей руки и легонько сжимает. «Только пообещай, что ты будешь предельно аккуратна, Анна. Я не хочу потерять тебя». «Хорошо». Кто бы знал, что после утреннего звонка все развернется на 180 градусов, а все обещания и клятвы будут нарушены. Ведь каждый из нас хочет остаться в живых и при этом не оказаться за решеткой, либо в могиле.